Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист-режиссер театр, 2000-й. Страница 162. В конце декабря Пунин решил окончательно порвать с Ахматовой. Но, придя и застав ее с больным сердцем перед холодной разбитой печкой, он вновь не мог отказать себе в удовольствии быть рядом с ней. Починил печку, потом гуляли в летнем саду. Повеселела, стала улыбаться своей милой женской улыбкой. Зашли в булочную, накормила меня пирожным. Купили елку, проводила до дому. Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист. Режиссер. Театр. 2000-й. Страница 161. Ахматова была благодарна Пунину, и об этом говорит ее записка. «Спасибо за письмо. Вы, оказывается, умеете писать, как нежнейший из ангелов. Как я рада, что вы существуете. До завтра, Анна». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист-режиссер театр, 2000-й. Страница 161. Даты на записке нет, но Зыков полагает, что она была написана в декабре 1922 года. В то время Ахматова находилась на гребне славы. Хотя она часто болела, сильно похудела и одевалась весьма скромно, она продолжала вести себя как королева. Пунин полагал, что внутренняя жизнь Ахматовой столь же темна, как и его собственная, и писал об этом более сурово, чем другие, знавшие Анну. 30 декабря 1922 года он записал в дневнике: «Так пустынно, не внешняя ее жизнь. Никому так не поклоняются, как ей, внутри нее. Самая жизнь ее пустынна, так что даже мне бывает страшно». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист-режиссер театр, 2000-й. Страница 162. Пунин считал, что Ахматова заслуживает легкой, открытой, простой любви, тех радостей, которые дарит людям окружающий их мир. Она чудесная, сохранила полное живое чувство к миру, удивляется часто тому, к чему мы уже привыкли. Как я любил эти радостные ее удивления. Чашки, снегу, небу. Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер, театр. 2000-й. Страница 162. Пунин был очень ревнив. Его приводило в ярость то, что Ахматова часто уходила куда-то без него. Такой случай описан в новогодней балладе, которую Пунин целиком переписал в свой дневник 30 декабря 1922 года вместе со словами: «Кончилось. Вышел обычно, легко, не сломленным и ничем не потревожен. Как после яда только устало сердце. Что же ты такое, милая жизнь? Так и не пустила меня к себе на ужин. Я шестой гость на пире смерти». Стихи Анны. «И все пять пили за меня, отсутствующего. А у меня такое чувство, как будто я никогда не умру». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист-режиссер театра, 2000-й. Страница 161. Новогодняя баллада, датируемая 1923 годом, рассказывает о встрече друзей, собравшихся за праздничным столом, чтобы встретить Новый год. И сразу же видятся зловещие предзнаменования. «Отчего? Мои пальцы словно в крови, и вино, как отрава, жжет!» Примечание. Ахматова, сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 242. Гости произносят тосты. Первым поднимает бокал хозяин, который пьет за русскую землю, в которой все мы лежим. Второй друг поднимает тост за стихи Ахматовой, в которых мы все живем. Но третий, не знавший ничего, когда он покинул свет, мыслям моим в ответ промолвил: «Мы выпить должны за того, кого еще с нами нет». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 242. Отношения с Пуниным продолжали развиваться страстно, но весьма непросто. Настроение Пунина было очень переменчиво, свидетельством чего может служить его дневник. То ему казалось, что их отношения близятся к концу, когда же оказалось, что ничто еще не кончено, он с горечью записывает: «Разлучит нас жизнь, тяжелей муки не придумать для меня». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер, театр. 2000. Страница 163. Тем не менее, даже в разгар своего страстного романа с Ахматовой Пунин испытывает внутреннюю потребность в Гале и терзается чувством вины за свои поступки. На несколько дней он с женой уезжает в Павловск и сразу же записывает в дневнике: «Из всего, что есть, самое мучительное – ее обманывать, а самое ужасное – ее мучить. Делаю и то, и другое». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер, театр 2000. Страница 164. Если Ахматова испытывала чувство вины в отношении пунинской жены, она держала свои чувства в себе. У нее было достаточно поводов терзаться угрызениями совести. 10 января 1923 года ей стало особенно плохо. Пунин приписал это одиночеству, которым сам часто мучился в дни праздников. Но со временем Ахматова заставила себя признаться в том, что недавно изменила ему со своим бывшим мужем, Владимиром Шилейко. Пунин с нежностью пишет в дневнике: «Потом плакала. Мне ли прощать ее?» Он понимал, что не может судить любимую женщину, но все же ее неверность мучила его. «Знаю, что изменила. Знаю, что изменишь. Но люблю тебя не той любовью, который можно изменить». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер, театр 2000. Страница 165.